Мощной рукой, поросший рыжим пружинистым волосом, майор сгреб со стола бутылку, одним ударом вышиб пробку и разлил водку по четырем стаканам. «Ну, капитан, не теряя времени за тех, кому еще воевать!» Выпил, сморщился, брезгливо отодвинул стакан и даже передернул своими массивными плечами. Женщины тоже выпили. Мечетный, сидевший на уголке тахты, продолжал держать свой стакан в руке. «Ну что же ты, капитан?» «Не пью». «Как не пьешь?» «Не пью, и все». Все трое с удивлением смотрели на Мечетного. «Так зачем же тогда сюда пришел?» В голосе майора было простодушное удивление. «Танцевать! Будем танцевать!» — торопливо защебетала хозяйка квартиры, чтобы как-то сгладить наступившую неловкую тишину. Порылась в пластинках, сквозь хрип и треск просочился сладчайший тенор, и как бы из давних довоенных дней в эту комнату, убогую обстановку которой лишь подчеркивали эти салфеточки, накидочки, шторки, вплыли слова старинного курортного танго. «Утомленное солнце нежно с морем прощалась. В этот час ты призналась, что нет любви». Тяжело приподнявшись, майор подхватил толстушку, и они попытались танцевать, теснясь в узком проходе между самодельной тахтой и импровизированным шкафом. Калерия несколько растерянно смотрела на Мечетного. Он продолжал сидеть все в той же напряженной позе. «Ну, а вы?» В стареньком пестром платье из легкого крепдышина с пышными волосами, топорщившимися перманентными завитками, Калерия как-то очень гармонировала со смешными словами старинного танго, которые пел сладчайший тенор. Платье ей было узко, оно облегало, как перчатка, ее плотную фигуру. «Смешное платье, да?» — сказала Калерия, перехватив взгляд Мечетного. «Оно у меня одно. И в пир, и в мир, и в добрые люди. До войны еще служила. Не беда, было бы на что платье надевать. А у меня, капитан, есть на что». Она нервно усмехнулась. Круглые колени ее сильных ног выглядывали из-под короткой юбчонки, грудь просто разрывала легкую материю, так что на швах белели нитки. «Берегу это платье, чтоб голой не ходить». И, засмеявшись грудным смехом, еще нервнее сказала: «А впрочем, говорят, что настоящие бабы без одежды выглядят лучше, чем в самом красивом платье. Верно это, капитан?» Встав, она шагнула к Мечетному, протягивая к нему руки. «Ну, пошли, что ли? Потанцуем?» «Не танцую», — ответил тот, продолжая сидеть на краешке тахты. Руки женщины опустились. «Не пьет, не танцует. А любить-то вы хоть умеете, а? Тоже нет». Калерия стояла против Мечетного, в упор смотря на него. В глазах ее была растерянность, и вдруг они наполнились слезами. «Я пошла», — сказала она, решительно направляясь к двери. «Как пошла? Куда пошла? А еда? Вон ее еще сколько! И бутылки не пустые!» Толстенькая Капитолина растерянно смотрела на подругу, и на пухлом детском лице ее было недоумение. «Прощайте». На ходу Калерия чмокнула ее в щеку, потом оттолкнула от себя, ловко пронесла свою массивную фигуру меж шкафов, ларей, велосипедов, вышла на лестничную площадку и, не дожидаясь Мечетного, сбежала по лестнице. Он догнал ее уже на улице. Они пошли рядом. «Вам стало противно, да? Я ж вижу. Думаете, разгулялись бабоньки? Презираете? На шею вам бросаюсь, так?» С истерическими нотками, которые так не шли к ее осанистой фигуре, так не вязались с ее яркой красотой, зачастила: «Да, бросаюсь. А вы когда-нибудь там у себя на фронте думали, что война не только убивает, Не только города разрушает и деревни жжет, она тут, в тылу, жизнь людям калечит. Сколько баб война без судьбы оставила, думали, ну? Видела, видела, как вы на меня смотрели. Шаг у нее был тверд, крупную свою фигуру она несла легко, уверенно. Разве вы, мужчины, представляете себе, что это значит для такой, как я, без судьбы остаться? Без надежды судьбу устроить, всю жизнь хватать куски с чужих столов. Да и в этом куске тебе отказывают, еще губы кривят. Чистюли поганые. Зазнайка! Что? Не думал об этом, герой Одера? У нас таких не тысячи, миллионы. Мечетный еле поспевал за Калерией. Ведь действительно, охваченные фронтовыми заботами, они как-то никогда и не задумывались о том, о чем сейчас почти кричала ему разъяренная спутница, не размышляли над трагедией, которую готовила война множеству женщин. Ему стало жалко Калерию. Но он не решился лезть к ней с сочувствием или утешением, понимая, что сочувствием он только оскорбит ее, а в утешениях она не нуждается. Шли молча. А когда он попытался взять Калерию под руку, она силой оттолкнула его. «Не смей! Если кусок от души подадут, принимаю. А чтобы выпрашивать, чтобы из жалости... Нет, таким куском подавишься!» И вдруг уже перед самым подъездом сказала: «Эх, завидую я вашей Нюшке. По трамвайному билету 10 000 выиграла и кабеница. Черт-те что из себя выламывает. Побегай за ней, поищи ее. Дура. Набитая дура».